Глава 33. Сегодня у меня последний рабочий день. И сегодня 1 апреля. Да, я наконец-то уволилась. Разумеется, не потому, что планирую висеть на шее у беса, а потому что мы с Викой взялись за один блогерский проект, который поглотил все наше время. Как только занимаю рабочее место, выжидаю ровно час и пишу Наумову, закусив от злорадства язык. Я. Только что была на УЗИ. У нас двойня. Потирая руки, предвкушая момент, когда обрушу на него это восхитительное 1 апреля, никому не верю, ха-ха-ха. Ждать приходится долго. С утра он поехал в наш дом. Сейчас там организуют домашнюю звукозаписывающую студию на цокольном этаже. И Антон хочет все контролировать. Здорово, что она там появится. Мой Наумов будет постоянно рядом. Если я вдруг захочу его увидеть, нужно будет просто спуститься в подвал. Телефон звенит, и я тут же снимаю блокировку, желая увидеть его в ответ. «Антошка, надеюсь, у них чувство юмора будет покруче, чем у тебя». Надуваю губы. «Ты свинья, Наумов. Можно было и подыграть». «Я. Поздравляю. Ты заставил меня расплакаться». «Антошка, уёбывай поскорее со своей работы, и я заставлю тебя поорать». У меня сейчас глупейшее выражение лица. Смесь дуры и влюбленной дуры. Быстро пишу в ответ. Я. Люблю тебя, Наумов. Антошка. Люблю тебя, Алёнушка. Блаженно вздыхаю и откладываю телефон. Сегодня придет моя замена, и мне нужно передать ей дела. Я сделаю это с превеликим облегчением. В этом году очень быстро сошел снег. Буквально на прошлой неделе я ходила в зимних ботинках, а вот сейчас в туфлях. Пришлось обновить гардероб, так как во многие вещи я уже не влезаю. У меня уже проклюнулся маленький животик, который можно заметить невооруженным глазом. Прежде чем покинуть рабочее место в последний раз, смотрю на себя в зеркало. Конечно, моя покраска требует коррекции, но теперь я смогу покраситься не раньше сентября, после того, как родится наш с Антоном ребенок. До этого времени я не хочу контактировать ни с чем токсичным или сомнительным, даже с краской для волос. На мне полосатое платье-рубашка чуть ниже колена, перехваченное пояском прямо над животом, и красные лодочки. Антону понравится. Он не видел меня с утра, так как уехал чуть свет. Накидываю пальто и выхожу на улицу. Пахнет весной. Это самая счастливая весна в моей жизни. Непроизвольно вытягиваю руку и рассматриваю свое обручальное кольцо. Широкий плоский ободок с маленьким сердечком из бриллиантов по центру. Мне оно безумно нравится. У Антона такое же, только без бриллиантового сердечка. Свадьбы у нас не было. Меня так колбасило от токсикоза, что я удовлетворилась росписью в ЗАГСе. Мы даже никого не звали. Были только я и он. В кармане вибрирует телефон, и я проверяю, кто там. «Антошка, быстрее тащи свою задницу сюда». «Я. Уже сажусь в машину». «Антошка, поедешь? Позвони». Приходится соврать, поскольку до машины мне еще минут 10 идти размеренным шагом. Разумеется, я не собираюсь нестись, сломя голову. Пусть ждет. Нельзя получить все, что только захочется. Хотя мой бес может. Рядом с ним я научилась смотреть на вещи иначе. Его жизненная позиция звучит примерно так. Живи здесь и сейчас, используя то, что имеешь в данный момент. Это практически вырвано из контекста одной из его песен, и я вижу Антона в каждом слове. Наумов самый трезвомыслящий человек из всех, кого я знаю. Как при такой приземленности он умудряется быть творческой личностью, для меня загадка. Очевидно, это воспитание и гены. Я делаю такой вывод, потому что недавно познакомилась с его мамой. Она у Наумова художник и фотограф. В их нижегородской квартире я бродила, словно в музее. Дед Антона был писателем. У моего ребенка довольно много творческих перспектив. Поглаживаю свой живот, улыбаясь. Эта возвышенная женщина была счастлива до усрачки, узнав, что у ее младшего ребенка появилась семья. Кажется, мы с ней отлично поладили. Моя собственная семья на фоне клана Наумовых выглядит пролетарской, но Антон, к моему удовольствию, включил своего парня. Сначала моя мама смотрела только на его татуированные руки. Для нее он предстал кем-то вроде экзотического дикого животного. Но бес быстро превратил ее в свою верную почитательницу и даже помог загрузить в телефон свою музыку. Да, хорошо, что мне до машины идти 500 метров. Больше я на этих каблуках не осилила бы. Сажусь за руль и скидываю лодочки, чтобы обуть свои мягкие тапки для вождения. А что делать? Был бы у меня автомат, я бы скинула только одну туфлю. Наумов убеждает меня в том, что мне нужна новая машина. Но, блин, у меня офигенная тачка теперь. Зачем мне другая? Я знаю, он не отстанет. Он уже поручил Вадику подобрать что-то более безопасное. Все-таки моему Форду почти 20 лет. Хоть я и не хочу с ним расставаться, в логике Антона есть рациональное зерно. Сегодня у нашей сборной групповой матч в рамках чемпионата мира, так что мы собираемся в пабе в центре, чтобы посмотреть игру. Вернее, футбол будут смотреть парни, а я, скорее всего, буду висеть на шее Наумова и подремывать. Выезжаю на Кутузовский и наслаждаюсь всем. Прекрасным весенним вечером, прекрасным весенним воздухом, прекрасным городом и прекрасным проспектом. Когда-то мне все здесь казалось чужим. Но, как это всегда бывает, нашу жизнь делают те, кто рядом. Антон, без сомнения, сделал мою более осмысленной и настоящей. Рядом с ним у меня рождаются идеи, рождается интерес к миру вокруг. Я уже говорила, он абсолютно самодостаточен. Все, что ему нужно, он создает вокруг себя сам. Если ему мешают обстоятельства, он старается подстроить их под себя. А если у него не выходит, просто идет дальше, не оглядываясь. Он настоящий мужчина, мой бес. Это самое подходящее для него определение. Когда добираюсь до паба, паркуюсь вниз по улице и спешу внутрь. На входе толпятся фанаты. Они галдят и скандируют во славу сборной. Прикрываю живот руками, боясь, что кто-нибудь может его случайно задеть. Я теперь всегда стремлюсь за него подержаться. Наглаживаю его, разговариваю с ним. Кажется, мне светит стать чокнутой мамашей. Тогда Антон — чокнутый папаша, потому что он тоже с ним разговаривает. На самом деле это было один раз, и это было во время секса. На фоне гормональных плясок я гипервозбудима. Наумов сказал моему животу, что я нимфоманка. Я хохотала целых 5 минут. Когда захожу в помещение, оглядываюсь и натыкаюсь на хмурый, раскосый взгляд. Ну что опять не так? Наумов встает из-за стола и идет ко мне. Улыбаюсь ему назло, ведь он демонстрирует недовольство. Когда оказывается рядом, обнимает мое лицо ладонями и целует, обвивая его запястье пальцами и целую в ответ. «Сказал же, позвони», — пеняет он. «Там куча пьяных долбоебов». Обнимаю руками его талию и говорю: «Не ворчи». Он кладет руку мне на плечи и ведет к столику, помогая пробираться через оживленную толпу. За столом вижу Вику и Юру. Пищу и бросаюсь им на шеи. Вадик тоже здесь, как всегда, чем-то замороченный. Наумов плюхается на мягкий диван и широко разводит руки и ноги, намекая на то, что я должна приземлиться на его колени. Делаю, как он просит. Пристраиваю свое мягкое место на его ширинке и скидываю туфли, обнимаю шею Антона, глядя ему в глаза. «Ты посмотрел видео?» — спрашиваю, поправляя его челку. «Да», — отвечает он, потираясь носом о мою щеку. «И?» «Зачетное». «Продолжайте в том же духе», — скупо отзывается он. У меня от улыбки трескается лицо. Смотрю на Вику, она тоже улыбается. Кажется, теперь мы с ней блогерши всерьез. Мы замутили один проект, и к нам пришла кое-какая популярность. Суть его в том, что мы берем интервью у жен известных в разных сферах деятельности мужчин. Первый выпуск был посвящен жене популярного рэпера, участника группы, которую я слушала еще в школе. Они познакомились в институте, то есть она вроде как вышла замуж за солдата, а стала женой генерала. Выпуск очень интересный, как и сама героиня. Антон помог организовать встречу. Мы сняли небольшую студию, куда приглашаем гостей. У нас есть еще 2 сюжета помимо этого, они выйдут в течение месяца после монтажа. Интервью берет Вика, ведь я скоро стану похожа на бочку. У нее очень здорово выходит. Она журналист от Бога, а вовсе не айтишник. Мой телефон вибрирует, и я беру его в руки, чтобы увидеть сообщение от Вадика. Вопросительно смотрю на него в ответ. «Посмотри, как тебе это?» – ворчит он. Проваливаюсь в сообщение и вижу ссылку на торговую площадку для продажи автомобилей. Там Audi A6 в кузове трехлетней давности. Золотая. «Вау!» – тяну, находясь в искреннем восторге. «Нравится?» – тихо спрашивает Антон у меня над ухом. Скидываю на него глаза. Он спокойно ждет ответа. Кусаю губу и утвердительно киваю, чувствуя, что слезы близко. «Ну нет!» – возмущается Наумов, закатывая глаза. «Опять?» «Да, опять. Не могу сдержаться. Я не хотела менять машину час назад, а теперь уже хочу. Потому что он делает предложение, от которого невозможно отказаться. Он самый-самый внимательный, самый чуткий, самый заботливый, самый умный, самый красивый». Обвивая его шею руками, начинаю реветь. «Пиздец!» — вздыхает мой панк, накрывая мою голову рукой. «Что?» — изумляется Вадик. «Цвет не нравится?» «Покажите и мне тоже!» — слышу голос Вики. «Не смотри, а то тоже захочешь!» — протестует Юра. Смеюсь сквозь слезы и гляжу на Наумова. Он стирает большим пальцем слезы с моей щеки и говорит. «Наши в жопе. Может, сразу таз попросить?» Звонко смеюсь в потолок. «Нет», — утираю нос, — «попроси мне нового мужа». Антон сжимает меня в руках и шепчет на ухо. «Хрен тебе, Алёнушка, а не нового мужа». По шее ползут мурашки, и я прерывисто вздыхаю. Кладу голову на любимую твердую грудь и считаю удары Антонова сердца. Смотрю на своих друзей и вполуха слушаю оживленные разговоры. Антон иногда вставляет свои 5 копеек, отчего его грудь вибрирует. Он гладит мой живот и периодически оставляет поцелуй в моих волосах. Откуда? Вот откуда он знает, что я от этих простых жестов просто умираю от счастья? На самом деле он делает это, потому что ему самому так нравится. Нам нравится касаться друг друга, иметь тактильный контакт. Почему нам так хорошо вместе? Не знаю. Может, потому что я женщина до мозга костей, а он 100-процентный мужчина. Он — наш с малышом защитник. Я с радостью ему подчиняюсь, потому что он у нас главный и потому что он для себя другой роли не приемлет. Когда мы возвращаемся домой, я прошу Наумова заняться со мной любовью, и мой мужчина дает мне то, что я хочу. Засыпаю в его руках счастливая, прежде чем закрыть глаза, незаметно пускаю слезинку.